Псалом 2. Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Цепи их разорвем, говорят, оковы их сбросим. Восседающий на небесах смеется, владыка насмехается над ними. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я поставил царя своего над Сионом, моей святой горой. Возвещу волю Господа. Он сказал мне: «Ты, сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня, и отдам народы тебе в наследие, края земли тебе во владение. Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд горшечника расколешь. Итак, образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище».